От ее улыбки у него чудом не подкосились ноги. Конечно, подумал он про себя. Перед глазами у него пронесся образ Греты с двумя косичками, в лидерхозине и белой блузке с глубоким вырезом, держащей в руках пару глиняных пивных кружек. Проклятие, что, черт подери, со мной такое. Он заметил, что мышцы ее лица напряглись, когда она посмотрела на их по-прежнему сцепленные руки. «О, извините», — сказал Рэп и выпустил ее руку. Он бросился к полке, на которой лежали полотенца, и схватил одно для нее, но вместо того, чтобы отдать его ей, начал сам вытирать ее руку. «Мне так жаль, прошу вас, простите меня». Она смущенно рассмеялась и забрала у него полотенце. «Дедушка попросил меня сказать вам, что напитки будут поданы ровно в 6 часов в библиотеке. Галстук и пиджак обязательны. Это его правило, не мои». «Хорошо», — ответил Рэппи, охваченный каким-то иррациональным желанием продолжить разговор, спросил. «А в чем будете вы?» Она наморщила носик и заявила: «Вы забавный», и ушла. Митч был так потрясен, что просто молча смотрел ей вслед. Он не знал, как такое возможно, но сзади она выглядела так же потрясающе. Она была в джинсах, заправленных в коричневые кожаные сапожки для верховой езды. Дверь со щелчком закрылась, этот звук вывел Рэппа из транса, и он дважды силой треснул себя по голове. «Тебе что, 15, придурок?» Он попытался продолжить тренировку, но в голове у него витали совершенно другие мысли, поэтому Митч вернулся в свою комнату и, думая про Грету, принял холодный душ. Любовь, дружба, называйте как знаете, об этом он почти не думал с тех пор, как потерял Мэри. У него случались короткие романы тут и там, но исключительно ради секса. Проблема состояла в том, что все хотели привязать его к себе навсегда. Они знали, кто он такой и что его школьная любовь погибла во время атаки террористов, так потрясшей Сиракузы. Капитан команды по лакроссу, участвовавший в национальном чемпионате, в школе, помешанный на спорте, мог не сомневаться, что некоторое количество женщин захочет с ним подружиться. К сожалению, рано или поздно они начинали говорить о его чувствах и о том, как он справляется с потерей и сердечной болью. Рэп это ненавидел. Его чувства и его боль никого не касались и принадлежали только ему. С тех пор прошло почти 4 года. Может быть, происходит то, о чем все говорят, и время действительно лечит раны. Или дело в Шарифе и Дорфмане. Может, то, что он швырнул их тела в огромную пустую яму в дальней части своего мозга, помогло притупить боль. Или дело в том, что Грета так невероятно хороша и ее красота ослепила его, заставив на мгновение забыть о прошлом. Нет, этого не может быть. По крайней мере, не совсем. Митч встречал много потрясающих женщин за прошедшие несколько лет, но ни одна из них не произвела на него такого впечатления, будто в него неожиданно ударила молния. Рэп завязал перед зеркалом галстук и решил оставить свои вопросы без ответа. Это была загадка, неразрешимая задачка, и, скорее всего, имело место все, о чем он думал, или часть. Да и какая в действительности разница? Он почувствовал то, что не испытывал уже много лет, и сомневался, что когда-нибудь снова переживет. Вспышка, любовь с первого взгляда, он не знал, что с ним произошло. Ему не хотелось верить в последнее, и он решил, что, скорее всего, дело в обычном желании. Двое молодых привлекательных людей, феромоны бушуют, и все такое. Существует ли вероятность того, что с ней произошло то же самое? Он вспомнил ее оценивающий взгляд. Глядя на свое отражение в зеркале, Рэп спросил, какое все это имеет значение. «Утром я уеду на сафари». Он поправил виндзорский узел на галстуке и решил получить удовольствие от предстоящего ужина, забыть про вчера и завтра, боль и обязательства, и попытаться прожить один вечер как нормальный человек. Глава 38. Москва, Россия. Иванов положил трубку на место и потянулся к стакану с водкой, но тот оказался вне пределов его досягаемости за секунду до того, как он сумел его взять. Иванов сжал пальцы, обнаружил, что в них ничего нет, заморгал, поднял голову и увидел, что швец держит стакан. «Мое», — пробормотал Иванов, больше ему не удалось ничего произнести. Швецу очень хотелось сказать, что он ведет себя как маленький ребенок, когда напивается, но сейчас толку от этого все равно не было бы. Что он сказал? Он ничего не знает. Вы уверены? Швец пожалел, что не слушал разговор по второй линии. Когда его босс находился в таком состоянии, он становился совершенно ненадежным. И почему вы так уверены? Швец отодвинулся от стола и откинулся на высокую спинку кожаного кресла. Он мусульманин, и ему мозгов не хватит, чтобы украсть у нас столько денег. Сейчас швец больше всего на свете хотел сказать своему боссу-алкашу, что Саид умнее его, но он видел, как за такие оскорбления Иванов выхватывал пистолет и стрелял в обидчика. «Мне следует полететь в Гамбург». «Нет, ты нужен мне здесь. Отправь Павла». «Вот идиот», — подумал швец. Павел Сокол прекрасно разбирался в цифрах и балансовых ведомостях, но во всем остальном вел себя как умственно отсталый ребенок. И толку от его поездки в Гамбург не будет никакого. Нам нужны ответы, и боюсь, что если я останусь здесь, мы их не получим. Павел только еще больше все запутает. Вы запретили мне обсуждать то, что произошло, с кем бы то ни было, кроме вас и Павла, поэтому мне будет очень сложно получить эти самые ответы. Но ты нужен мне тут. Через несколько дней не будет никакого тут, сказал швец с напором. Как только станет известно, что деньги пропали, телефон раскалится от звонков, и рано или поздно новость станет известна наверху или, того хуже, распространится по городу. И тогда они займутся вами. Нами. Ты хотел сказать, нами. Заорал Иванов. Твой вагон сцеплен с моим. Поверьте мне, не проходит и минуты, чтобы я не думал об этом. И я прекрасно с тобой обращался. Да, конечно, не слишком искренне подтвердил швец. И буду продолжать о тебе заботиться. Нам просто нужны ответы. Нам нужны деньги, сказал швец, пытаясь заставить Иванова увидеть главную проблему. Ответы могут привести нас к деньгам, но мы не получим их, сидя в Москве. Хватит говорить загадками. Просто позвольте мне полететь в Гамбург, я попытаюсь выяснить, что происходит. Я отправлюсь туда сегодня вечером и, если все пойдет хорошо, вернусь первым утренним рейсом. А что я буду делать? Неожиданно швец понял, каким должен быть ответ на его вопрос. Хорошенько напейтесь, вызовите женщин и отправляйтесь в гостиницу «Балчук». Иванов нахмурился, у него не было настроения выходить на люди. Вы должны вести себя так, будто ничего не произошло. Вы же знаете, что представляет собой наш город. Если поползут слухи, что у вас неприятности, и вы перестанете появляться в общественных местах, все в них поверят. Если же вы сделаете вид, будто у вас все нормально, никто не примет сплетни всерьез. Швец был готов сказать почти все, что угодно, чтобы убедить своего начальника. Сидение в кабинете ничего им не даст. Он уже видел Иванова, когда того охватывала паника. Обычно это продолжалось день или два. Как правило, он погружался в жалость к самому себе, но каким-то непостижимым образом отчаяние и самобичевание в конце концов приводили его в чувство, и он выходил из депрессивного состояния, готовый броситься в атаку, точно разъяренный медведь. Швец знал, что, когда это случится, он должен понимать, что произошло, иначе пополнит число потерь на поле боя. «Возьмите с собой Алексея и Ивана, они о вас позаботятся», – предложил он. «Да», – подумал Иванов, – «два моих луки брази, никто не осмелится выступить против меня, когда они рядом». Иванов почувствовал себя лучше от одной только мысли о своих верных солдатах и решил, что постельные утехи вполне могут исправить его отвратительное настроение. Кроме того, ему отчаянно хотелось выпить. «Ладно», – сдался он, – «но ты должен позвонить мне, как только что-нибудь узнаешь». Швец напрягся. Они сегодня уже достаточно разговаривали по телефону, а сейчас, в новую эру электронного шпионажа, определить, кто тебя слушает, невозможно. «Обещаю», — соврал он, направляясь к двери. «И помните, вы должны вести себя так, будто ничего особенного не произошло». Глава 39. Цюрих, Швейцария. Рэп вошел в кабинет за пару минут до шести и обнаружил там Харли в полном одиночестве. В левой руке тот держал телефон, в правой – стакан со спиртным и смотрел сквозь застекленную дверь на заснеженные горы вдалеке. Стэн мимолетно оглянулся через плечо, продолжая прижимать телефон к левому уху, чтобы выяснить, кто пришел, и тут же вернулся к прерванному разговору. Рэп прошел через комнату и ступил с пола из твердых пород дерева на большой персидский ковер. Библиотека располагалась на двух уровнях, второй этаж представлял собой мостик, обеспечивавший доступ к книгам, которые занимали все четыре стены, и ни на одной Митч не заметил даже намека на пыль. Большая дверь из деревянных панелей слева от Рэппа открылась со щелчком, и вошел Альмайер, который тепло улыбнулся гостям. Он поднял вверх один из тонких пальцев, безмолвно показывая Митчу, чтобы тот следовал за ним. Рэпп взглянул на Харли, на случай, если тому нужно что-то обсудить, но Стэн продолжал слушать телефон, поэтому Митч пошел за Альмайером в маленький кабинет без окон. Эта комната чем-то неуловимо отличалась от большой библиотеки, словно не имела к ней отношения. Когда Альмайер закрыл дверь, раздался щелчок, а потом наступила полная тишина, которую нарушало лишь едва различимое гудение компьютера. Рэпп услышал звук собственного дыхания и в следующее мгновение сообразил, что в комнате звуконепроницаемые стены. Пол был приподнят на несколько дюймов, стены и потолок являлись единым целым и были затянуты особой тканью. За столом с тройными экранами находилось несколько черно-белых мониторов системы безопасности, три друг над другом и пять в одну линию. Перед письменным столом стояли маленькие, примерно 48 дюймов в поперечнике, стол для переговоров и четыре простых деревянных стула. Маленький кабинет так резко контрастировал с остальным домом, что Рэпп не мог не обратить на это внимания. Альмайер заметил его интерес и сказал: «В моем деле приходится принимать серьезные меры безопасности». Он выдвинул один из стульев, предложил Рэппу сесть, взял со стола папку, которую положил на маленький столик, и проговорил: «Я восхищаюсь тем, что вы делаете. Вы выбрали для себя не самую легкую жизнь». Митч сдержанно кивнул, но ничего не ответил. «Вы не жалеете о своем решении?» «Нет», — без малейших колебаний ответил Рэпп. «У вас нет проблем со сном или сожалений?» «Я мало сплю». Альмайер улыбнулся и почесал ямочку на подбородке. «Люди вашего типа редко спят много». «Моего типа?» «Да, охотники. Это заложено в вашем генетическом коде. На самом деле данное качество есть у всех, только оно дремлет вот уже тысячи лет. А во многих его осталось так мало, что пользы им от него никакой. Они проводят дни на сидячей работе, которая не бросает им никаких вызовов, ни физических, ни умственных. У них нет ваших способностей и, разумеется, вашего напора и энергии». Рэпп подумал, что в словах немца довольно много правды, просто он никогда не размышлял о подобных вещах. «У меня здесь кое-какие документы», — сказал Альмайер и постучал пальцем по папке. «Стэну про них известно, но он не хочет знать деталей». «Деталей?» Митчу стало интересно, что опять задумал Харли. «У вас очень опасная работа. Вы являетесь маленьким суденышком в гавани, забитой огромными супертанкерами. Иногда они налетают друг на друга, почти не причиняя себе вреда, но для вас их столкновение означает смерть». Он сжал ладони, чтобы показать, как погибнет лодочка Рэппа. «В вашем деле требуется особая страховка, и знаете почему?» Митч мог бы высказать предположение, но понял, что Альмайер предпочитает сам вести разговор. «На самом деле нет. Потому что супертанкерам нет до вас никакого дела. Они погорюют о вашем невезении, но быстро утешатся. Танкер, эго капитана, гораздо важнее вас. Если хотите, считайте это кораблем государства. Вы молоды и, если вам повезет, сможете продолжать заниматься своим делом еще несколько десятилетий. Те, кто отдают вам приказы, придут и уйдут. Политические ветры поменяют направление столько раз, что вы собьетесь со счета, и рано или поздно кто-нибудь в вашем правительстве начнет думать о вас как о проблеме. А те, кто управляет кораблями государства, не любят сложных ситуаций, и если для собственного спокойствия им придется потопить одну маленькую лодочку, они не станут ее жалеть». У Рэппа возникло неприятное чувство, он посмотрел на папку и сказал: «Что вы имеете в виду?» «Это ваша страховка». Альмайер открыл папку, и Митч увидел, что к первому листу прикреплен швейцарский паспорт. «Стэн заверил меня, что вы безупречно говорите по-французски». Рэпп кивнул. «А как ваш итальянский, немецкий и арабский?» «Я неплохо говорю на итальянском, немецкий почти не знаю, зато арабский, вполне прилично». Альмайер кивнул. Ответ Рэппа полностью совпадал с тем, что сказал ему Харли. «Я подготовил для вас три отдельные легенды. Швейцарскую». Он достал документы из папки и следом за ними еще два набора. «Французскую и итальянскую. Вам нужно запомнить все, что содержится в этих папках, и, главное, в течение следующих нескольких недель съездить в Париж и Милан». «Зачем?» «Теперь вам принадлежит сейфовая ячейка в каждом из этих городов и еще одна в Цюрихе, но о ней я позабочусь сам. Вам нужно положить в ячейки кое-какие предметы. То, что поможет вам выжить, если потребуется залечь на дно, кажется, так говорят. Рэп нахмурился. Стэн знает, это его идея, и моя. Мы сделали то же самое и для него много лет назад. Он подтолкнул к Рэпу листок бумаги с тремя именами. Первые два были французскими, третье – итальянским. Попрактикуйтесь подписываться каждым, прежде чем я попрошу вас поставить ваше новое имя на карточке образцов подписи. Рэп взял ручку и начал выводить на листке имя Поль Жерар. Почему Стэн этим не занимается? Он не хочет знать деталей. Почему? Потому что каждому человеку вашей профессии необходимо иметь собственные секреты. Даже от своего босса и правительства. Особенно от босса и правительства. Митч спрашивал себя, как ему удастся держать в памяти столько разных имен. Харли уже дал ему два, и вот появилось еще три. Он немного попрактиковался с другими именами и подписал карточки. В каждой ячейке, продолжал Альмайер, будут лежать 20 тысяч долларов наличными, документы, такие как свидетельство о рождении, на случай если вы потеряете паспорт, а также кредитные карточки и водительское удостоверение на соответствующее имя. Как я уже сказал, нужно будет положить в ячейки определенные вещи, но об этом вам следует поговорить со Стэном. Кроме того, здесь, в Швейцарии, имеется счет на предъявителя, которым я буду управлять. Счет на предъявителя, повторил Рэп, не в силах скрыть изумление. Да, об этом попросил Стэн. А еще он сказал, что рассчитывает на мое благоразумие в вопросах управления деньгами. Митчу очень хотелось спросить о размерах счета, но вместо этого он сказал, могу я задать вам личный вопрос. Альмайер кивнул и улыбнулся, как будто знал, о чем собирается спросить Рэп. Почему вы делаете, помогаете нам? Мы обсудим это сегодня за ужином. Но если коротко, я верю в свободу. Свобода, проговорил Рэп, на мгновение мысленно повторив это слово. Довольно невнятное понятие. На самом деле нет. Но, если это поможет вам понять, что мною движет, вам следует знать, что я вырос в Восточной Германии и видел, что в действительности собой представляют советы. В памяти Рэпа всплыли черно-белые картины ужасов из документального сериала «Мир в войне», который он видел в детстве. «Значит, вы ненавидите русских?» Альмайер коротко рассмеялся. «Скажем так, я верю в хороших и плохих людей», — ответил он. Глава 40. Гамбург, Германия. К середине дня они выяснили, что Дорфман мертв, и эта новость привела Иванова в ярость. Он бушевал целых 5 минут, кричал, что никогда ему не доверял, и швец мысленно задал себе вопрос, почему тогда он позволил человеку, которому не верил, управлять такой огромной суммой денег. Потом Иванов, чья работа и натура предполагали паранойю, выдал около дюжины теорий заговора за столько же минут. Он был уверен, что Дорфман напился и открыл их тайну неправильному человеку, а тот решил прикончить Дорфмана и забрать деньги себе. С другой стороны, там была сложная система безопасности, значит, преступники обладали серьезными возможностями. У Иванова имелся длинный список врагов, и он начал их перечислять. Например, кубинский генерал, которого он 5 лет назад обманул, нарушив соглашение об обмене информацией. Как генерал вписывался в картину, швец не понимал, но он сам попросил озвучить список возможных подозреваемых, так что ему оставалось слушать, позволив Иванову извлекать нужные сведения из пропитанных водкой мозгов. Еще был немецкий промышленник, его Иванов обчистил, оставив без денег год назад. Финансовый магнат-испанец, огромное количество евреев и большевиков, уже много лет мечтавших до него добраться. Ничто из того, что услышал швец, не показалось ему полезным, но, с другой стороны, кто знает. Швец взял собранную информацию и сел в самолет компании Люфтганза, летевший в Гамбург. Перед отлетом он позвонил их человеку в консульстве и попросил его задействовать свои связи в местной полиции, чтобы получить отчет с места преступления. Когда он прибыл в Гамбург в 5:36 вечера, Петров уже ждал его с отчетом в руках. Швец уже встречался с Петровым, но коротко и несколько лет назад. После обмена любезностями швец попросил отвезти его в банк, сел на пассажирское место и принялся читать отчет. Дорфману вонзили нож в бедро и застрелили единственным выстрелом в голову. Его жену нашли в подвале связанной, с кляпом во рту. Она рассказала, что двое мужчин в масках вошли в дом примерно в 10 вечера. Она не слышала, чтобы они разговаривали, и не смогла их описать, только сообщила полиции, что они были примерно одного роста. Собаки нисколько не пострадали, что было само по себе странно. Одну заперли в подвале вместе с женой Дорфмана, другую нашли на первом этаже, где-то бродила по комнатам. В какой-то момент псина наступила в лужу крови возле головы Дорфмана и стала оставлять на полу кровавые следы. Признаков взлома полиция не обнаружила, и никто из соседей ничего не видел. Швец посчитал любопытным тот факт, что преступники не тронули ни жену, ни собак. Это, скорее всего, отметало причастность к убийству фракций в Москве, соперничавших с Ивановым, хотя если бы они спросили швеца, он посоветовал бы им поступить именно так, чтобы сбить Иванова с толку. Кроме того, швец пришел к выводу, что они имеют дело с профессионалами. Он закончил читать отчет и решил, что проку от него практически никакого и возможны самые разные варианты. Дорфман мог рассказать кому-то про деньги, и этот кто-то решил их украсть. 26 миллионов долларов у кого угодно снесут башню. Швец и сам об этом подумывал. Он бы вполне справился. Было бы гораздо проще, если бы Дорфман присвоил деньги и попытался скрыться. Они бы непременно его нашли. Всегда находили. Придурки обычно отправлялись на какой-нибудь приморский курорт, рассчитывая смешаться там с туристами и местными жителями. Они подъехали к банку в половине шестого, и швец несколько мгновений раздумывал, не взять ли Петрова с собой, но решил, что лучше пойти одному. Ему не требовалась сила для того, что он собирался сделать. По крайней мере пока. Кроме того, чем меньше народа будет знать об уязвимом положении Иванова, тем лучше. Банк оказался самым обычным, высокое, внушительное здание, много стекла, все ради того, чтобы произвести впечатление стабильности и безопасности, качества, которые швец высоко ценил. Вооруженный охранник, попытавшийся остановить его в вестибюле, сообщил, что банк уже не работает, но швец заявил, что не собирается заниматься финансовыми операциями. У него появился соблазн добавить, что это если охранник не сможет каким-то образом вернуть 26 миллионов долларов, украденных со счета его работодателя и товарищей. Впрочем, он не сомневался, что паренек не в состоянии совершить чудо, поэтому сказал, что хочет поговорить с главой службы безопасности. Охранник явно колебался, и швец добавил: «Разумеется, мой визит имеет отношение к смерти Гера Дорфмана». Эти слова возымели мгновенное действие, и меньше чем через минуту его проводили на самый верхний этаж, где он оказался лицом к лицу с другим охранником, намного старше первого, в такой же белой рубашке с черными погонами и черными брюками. Швец показал документы службы внешней разведки и сообщил главе службы безопасности, что секретность его миссии имеет первостепенное значение. Ему ответили, что президент сейчас очень занят. Вне всякого сомнения, он встречается с советом директоров. Смущенный взгляд его собеседника дал ответ, который требовался. «Я готов ждать не более 2 минут. Немедленно сообщите президенту о моем приходе и скажите, что мое дело связано со смертью Гера Дорфмана. Некоторым очень влиятельным людям в России требуются срочные ответы». Швец отправил охранника доложить о его приходе, и через минуту тот появился в коридоре с хорошо одетым мужчиной, который выглядел так, будто у него выдался невероятно трудный день. Охранник смущенно переминался с ноги на ногу поблизости, когда президент банка сказал: «Я Герр Кёниг. Чем могу вам помочь? Меня зовут Николай Швец, я работаю на российское правительство». Он снова достал документы, затем, показав на секретаршу, спросил: «Мы можем поговорить наедине?» «Да», — ответил банкир и энергично закивал. «Прошу вас, следуйте за мной». Швец испытал разочарование, когда они вошли в конференц-зал со стеклянными стенами, а не в кабинет президента. Узнать что-то интересное в этом голом помещении было невозможно. Ни фотографий родных, ни малейшего намека на личную информацию. Он решил попросить Петрова покопаться в жизни Гера Кёнига, чтобы найти рычаги воздействия. Кёниг остался стоять, очевидно, ему не терпелось вернуться на заседание правления банка. «О чем вы хотели со мной поговорить? Насколько я понимаю, начал швец, у Гера Дорфмана вчера выдался весьма неудачный вечер». Его собеседник нервно откашлялся. «Полиция попросила меня не обсуждать ни с кем убийство Гера Дорфмана. Вы хотите, чтобы я сообщил в полицию, что 26 миллионов долларов, принадлежавших России, сегодня утром пропали со счетов вашего банка, или предпочитаете, чтобы я сразу обратился в средства массовой информации?» Швец прекрасно понимал, что солгал, но он не мог сказать президенту банка, что деньги принадлежали различным террористическим группировкам и что глава СВР опасается своего начальства. Без того серое лицо Кёнига стало еще бледнее, и он ухватился за спинку ближайшего стула, одними губами повторив сумму, названную швецом. «Я не хочу идти в полицию или к газетчикам, но решать вам, Герр Кёниг. Что вы хотите знать? Сколько денег пропало? С вашими 26 миллионами, 47. Но на самом деле денег, о которых идет речь, не было в нашем банке», перейдя к обороне, заявил Кёниг. «Сейчас мы пытаемся понять, чем Ганс занимался все эти годы. Что вы имели в виду, когда сказали, что денег не было в вашем банке? Все депозиты находились в швейцарских банках, на офшорных счетах на Карибах или на Дальнем Востоке. Однако Герр Дорфман управлял счетами как вице-президент вашего банка». Кёниг поднял вверх палец. «В этом мы не уверены, пока нам не удалось обнаружить сведения об указанных счетах в нашей системе». Швец не слишком ему поверил. «Несколько минут назад вы думали, что ваши потери составили примерно 20 миллионов. Теперь сумма удвоилась. Вам не приходило в голову, что до наступления завтрашнего дня она может удвоиться еще раз? Я не согласен с фразой «ваши потери». Нам стало известно, что Герр Дорфман никоим образом не действовал как служащий нашего банка в том, что касалось означенных счетов». Герр Кёниг, рассмеявшись, проговорил швец: «Мы с вами оба знаем, что подобная позиция чрезвычайно слаба и не выдержит никакой критики. Вполне возможно, что депозиты действительно не находились в ваших хранилищах, но в банке работал человек, который контролировал минимум 47 миллионов долларов, и я не исключаю, что мы знаем не все. Банк получал прибыли от этих денег. Но, прошу вас, позвольте мне договорить. Я здесь не для того, чтобы искать виновных. Я приехал поймать того, кто забрал деньги, чтобы вернуть их настоящему владельцу». Вероятно, впервые с утра на лице Кёнига появился намек на нормальный цвет. «Как полагается в подобных случаях, начато официальное расследование. И сколько времени оно займет? Возможно, много. Прошу вас, будьте со мной честны. Завтра я возвращаюсь в Москву, и люди, на которых я работаю, они не самые, скажем так, добрые. Они не разговаривали бы с вами, как я сейчас, а привязали бы вас к стулу и стали прикладывать самые разные штуки к вашим яичкам. Поэтому я предлагаю вам рассказать все, что вы знаете», и, перейдя на дружелюбный тон, швец добавил: «Тогда я смогу вернуться домой и сообщить, что вы разумный человек и мы можем вам доверять». Кёниг собрался с силами и выпалил: «Боюсь, мы никогда не найдем эти деньги». «Почему?» Банкир вскинул вверх руки. «Их будто унес ветер. За всю свою профессиональную карьеру я не видел ничего подобного. Первые переводы были сделаны факсом тремя волнами. Они приходили со всех концов света». «Откуда конкретно?» «Гонконг, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Лондон, Берлин, Париж, Стамбул, Москва, Нью-Дели». «Москва, да. Я бы хотел взглянуть на факсы». Банкир покачал головой. Швец вздохнул. «О, ну, почему нужно все усложнять, Герр Кёниг? Я знаю, где находились счета. В вашем филиале в Женеве. Вы не настолько непорочны, как пытаетесь заставить меня думать. Вы покажете мне факсы, или кое-кто придет к вам в гости посреди ночи и сделает с вами то, что произошло с Герром Дорфманом». Кёниг с трудом сглотнул. «Думаю, я смогу пойти на уступку». «Прекрасно. А теперь объясните, почему вы считаете, что мы никогда не отыщем пропавшие деньги?» «Мой юридический отдел сообщил, что ни один банк, в который мы сегодня перевели деньги, не согласился предоставить нам необходимую информацию. Я не сомневаюсь, что есть и другие способы узнать то, что вам требуется. На это уйдут годы юридических тяжб, но даже и тогда вам повезет, если вы сможете отследить хотя бы часть пропавших денег. Может быть, вам стоит на них надавить». Кёниг взглянул на своего собеседника, сообразив, что его слова имели прямо противоположный эффект, и сразу напрягся. «Я должен предупредить вас, что определенная часть правления считает эти деньги грязными». «Грязные деньги?» – переспросил швец, словно его слова были оскорбительны. «Ходят слухи, что Герр Дорфман являлся агентом Штази в Восточной Германии до того, как рухнула Берлинская стена. Слухи – это плохо. А еще говорят, будто он работал и на ваши ГРУ и помогал вам отмывать деньги. Швец злобно ухмыльнулся. Дорфман действительно был шпионом КГБ, но не ГРУ. И где вы такое слышали? От людей, которым известны подобные вещи, уклончиво ответил Кёниг. Хотите с ними встретиться? Неожиданно у швеца появилось ощущение, что он больше не управляет разговором и ему нужно срочно сказать что-то, чтобы напугать Кёнига. Давайте вернемся к банковским законам. Насколько я понимаю, они, среди прочего, позволяют скрыть серьезную некомпетентность вашего филиала в Женеве, или, еще лучше, то, что один из коллег Дорфмана присвоил миллионы долларов, которые ему не принадлежали. Разве не известно, что в большинстве банковских краж виновен кто-то из служащих? Это совершенно ни на чем не основанные предположения, как и ваши сплетни про то, что Герр Дорфман являлся шпионом ГРУ. Шах и мат. Кёниг несколько мгновений колебался, а потом предложил. Вы не хотите поговорить с теми, кто клянется, что Герр Дорфман являлся шпионом? Очень хочу, сказал швец, хотя это совершенно не входило в его намерения. Но сначала я должен взглянуть на факсы, особенно на тот, что пришел из Москвы. Кёниг мгновение на него смотрел, сражаясь с осторожностью, но в конце концов сказал. Я попрошу сделать для вас копии. Вы получите их через пару минут. Он вышел из комнаты, оглянулся через плечо и нахмурился. Швец расхаживал по конференц-залу, дожидаясь возвращения Кёнига. Дело становилось все более запутанным. Как только уроды в дорогих костюмах убедятся, что Дорфман работал на КГБ, они даже пальцем не пошевелят, чтобы вернуть им хотя бы доллар. Немцы ненавидели русских почти так же, как русские, немцев. Кёниг вернулся через несколько минут, на сей раз его сопровождали двое мужчин, и швец понял, что его провели. Кёниг протянул ему стопку факсов, пустых, если не считать номеров отправителя и получателя. Он вполне мог написать на листках «Да пошел ты!» крупными буквами. И все же это было лучше, чем ничего. Глава 41. Цюрих, Швейцария. Напитки им подали в библиотеке, но Репт подумал, что это больше похоже на то, как он выпивал в колледже, только вместо вонючего бара на севере Нью-Йорка они сидели в особняке в пригороде одного из самых изысканных городов мира. Герр Альмайер считал, что прекрасное спиртное не испортит только лед, поэтому они пили его со льдом или неразбавленным. Рэп выбрал односолодовый виски 16-летней выдержки Лагавулин со льдом. Альмайер с удовольствием выступал в роли хозяина и сказал Митчу, что он сделал прекрасный выбор. Тот взял стакан, улыбнулся и ответил, «Благодарю вас». Грета еще не пришла, и Рэп воспользовался этим, чтобы поговорить с Харли, который стоял у огромного гранитного камина и беседовал с одним из сыновей Альмайера. Митч подошел к нему сзади и похлопал по плечу. «Нам нужно поговорить». Харли что-то сказал сыну Альмайера по-немецки, Рэп не понял, что, и, когда тот отошел, повернулся и спросил, «Что случилось?» Митч кивком показал на маленький звуконепроницаемый кабинет. «Я хочу знать, что все это значит». Харли сжал зубы, как делал всегда, когда не хотел что-то обсуждать. «Час сделки», — неохотно сказал он. «Наконец, не беспокойся. Просто послушай Карла, он знает, что делает. А ведь об этом известно или Спенсеру Трейси, человеку, которого мне не полагается знать». Рэп имел в виду мужчину, с которым коротко встретился в офисе компании «Международные перевозки программного обеспечения» и который, как он понял, руководил шоу. У Харли на шее выступили вены, и Рэп сделал шаг назад. Такая физическая реакция всегда означала, что Стэн вот-вот взорвется. Харли почувствовал, что на него смотрит старший Альмайер, и приказал себе сделать глубокий вдох носом и выдохнуть через рот, способ успокоиться, которому его научил Льюис. Альмайер не переносил публичных скандалов. «Послушай, малыш, у нас жесткий бизнес, и есть вещи, о которых им не следует знать. И, если честно, они не хотят о них знать». Рэп мгновение раздумывал над его словами, а потом сказал, «Из-за этого у меня могут быть проблемы. Практически из-за всего, что мы делаем, у тебя могут быть проблемы. Речь о том, чтобы позаботиться о себе. И никто не должен ничего про это знать, кроме Альмайера и его сыновей». Митч сделал глоток виски и собрался задать еще один вопрос, но в последний момент передумал. Дареному коню в зубы не смотрит. Харли хотел бы сказать ему больше, но мальчишка должен все понять на собственном тяжелом опыте, как и он сам, много лет назад. Стэн сделал большой глоток бурбона и подумал о том, насколько проще было бы, если б кто-то объяснил ему хотя бы некоторые вещи. Но Харли решил все-таки кое-что открыть Рэпу. «Малыш, ты очень хорош, и, поверь мне, я не часто такое говорю. Моя работа состоит в том, чтобы находить недостатки и ошибки, и стараться выбить их из тебя. В нашем деле наступает момент, и неважно, насколько ты хорош или насколько благородны твои цели, рано или поздно ты окажешься в большой куче дерьма. Вполне возможно, по собственной вине, но, скорее всего, из-за какого-нибудь осла у нас дома, который решил прославиться, чтобы продвинуться по службе. Он прицепит тебе на спину мишень, поверь мне, я знаю, о чем говорю, и тогда тебе придется уносить ноги, даже если очень захочется остаться и сражаться. Ты должен будешь бежать и прятаться, и ни в коем случае не высовываться, пока все не успокоится. И что потом? Либо ты останешься в живых и сможешь продолжать, либо исчезнешь навсегда. Рэп нахмурился. Харли знал совершенно точно, о чем тот подумал. Мы не настолько другие, малыш. Идея бежать заложена в нашей сущности, но всегда хорошо знать, что у тебя есть выбор. Ты ждешь, узнаешь, кто устроил на тебя охоту, и тогда идешь за ними. Рэп принял его совет и окинул взглядом роскошную библиотеку. Когда мы уезжаем? Завтра утром. Я собирался сказать вам чуть позже. Куда? Обратно на место преступления. В Бейрут. Прошептал Рэп. Угу. Харли поднял стакан. Хотя, возможно, у меня для тебя сначала будет небольшое задание. Какое? Мне кажется, у нас есть след, который кое-кому ведет. К кому? Я пока не хочу тебе говорить. Да ладно. Нет, смысла давать тебе надежду. Утром прилетит Эрин, чтобы проинструктировать нас. Если она подтвердит мои подозрения, я отправлю тебя в короткое однодневное путешествие, потом ты присоединишься к нам в Бейруте. А данные касательно Бейрута? Отличные, по-настоящему. Ребятишки целый день болтали, точно сороки. Мужчины провели еще полчаса в библиотеке, и Альмайер потратил довольно много времени, представляя своих сыновей Рэпу и Ричардсу. Старшего звали Август, младшего – Роберт, оба являлись президентами банка и входили в правление. Глава семьи заверил Рэпа и Ричардса, что они могут полностью доверять его сыновьям, и Харли подтвердил его слова. Альмайер знал, что они уезжают утром, и предложил встретиться как можно раньше на следующий день, чтобы обсудить инструкции и убедиться, что каждый из них разобрался и понимает мельчайшие детали своих различных легенд. Глава 42. За несколько минут до 7 они перешли из библиотеки в гостиную, отделанную в стиле французского барокко. Белые резные цветы, листья и раковины на мебели и лепнине резко контрастировали с темным натуральным деревом в библиотеке. Рэп сразу заметил Грету, которая сидела рядом с пожилой женщиной на одном из четырех диванов, стоявших в комнате. Митч решил, что это ее бабушка, а следовательно, жена Карла Альмайера.